Практика прощения. В жизни любого человека присутствуют три группы личностей, которых нужно простить, чтобы освободить себя от негативных чувств. Например, чувство вины, неполноценности, несовершенства, обделенности, негодования и злости. Когда вы перестанете придираться к этим людям, то почувствуете, что освободились. Ваша жизнь станет полна радости и будет видеться в новом свете. Сначала вы должны простить ваших родителей. Живы они или нет, вы сегодня должны полностью простить их за причиненную вам боль. Простите их за несправедливость, за плохое отношение к вам, за жестокость. Вы должны подняться над всеми обидами детства и махнуть на них рукой, примириться с мыслью, что ваши родители дали вам все из того, что у них было, и сделали самое лучшее, что могли. Практически каждый из вас держит в душе зло на родителей за какой-то поступок в отношении вас в далеком детстве. Многие люди даже в 40 или 50 лет все еще находятся в состоянии эмоционального дискомфорта, поскольку так и не простили своих родителей. Долгосрочное негодование – ужасная цена, которую приходится платить за что-то, с чем уже ничего не сделаешь. Бывает и так, что родители и не осознают того, что именно они сделали, вызвав вашу обиду и боль. Обычно они вообще не помнят об этом. Если вы расскажете им, почему все еще злы, они изумятся, потому что и не помнят об этом событии. Существует три способа, благодаря которым вы можете простить своих родителей. Первый, самый важный. Простите их в своем сердце. Каждый раз, когда вы думаете о чем-либо обидном, пользуйтесь законом подстановки. Замените эту мысль на другую, говоря «я прощаю его за все». «Я прощаю ее за все». Всегда, когда у вас в памяти всплывает болезненное переживание, быстро остановите его, говоря «я прощаю его или ее за все». Если вы будете прощать их всякий раз, когда вспомните какой-то случай, то в конце концов сможете вспоминать о переживаниях не эмоционально, без негативизма по отношению к родителям. Вы полностью забудете обо всем этом. Вы станете свободны. Способ номер два, чтобы простить родителей, это просто пойти и повидать их или позвонить им по телефону. Те, кто посетил наши семинары, приходят к своим родителям, обсуждая, что те сделали и почему они все еще злятся. Потом они говорят: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что я прощаю вам каждую ошибку, которую вы когда-либо совершили, воспитывая меня, и я люблю вас». Прощая их, вы освобождаете их и освобождаете себя. Способ номер три, чтобы простить своих родителей, просто написать им письмо. Оно должно быть настолько подробным, насколько вы захотите. Опишите ошибки и добавьте, что прощаете за них. Многие родители надеются, что в один прекрасный день дети простят их за все, что они сделали не так, воспитывая их. Лишь тогда, когда вы полностью простите своих родителей, станете полноценным взрослым человеком. До этого момента внутри вы все еще дети. Вы все еще эмоционально зависите от них. Лишь когда вы перестанете принимать близко к сердцу неприятные переживания из своего детства, вы сможете получить зрелые взаимоотношения с вашими матерью и отцом. Для большинства людей самые хорошие годы жизни с родителями начинаются в тот день, когда они прощают своих родителей и оставляют позади все негативное, что было, пока они росли. Есть еще одна группа людей, которых вы должны простить. Все люди. Вам необходимо безоговорочно простить каждого отдельного человека, который каким-либо образом причинил вам боль. Вы должны простить каждую злую, бессмысленную, бездушную, жестокую вещь, которую кто бы то ни было, когда бы то ни было произнес, сделал или сказал о вас. Не должно быть никаких исключений. Чтобы подорвать или даже уничтожить ваше будущее счастье, достаточно даже одного непрощения. Вам не обязательно любить этого человека. Вам нужно только простить его или ее. Прощение есть чисто эгоистическое действие. Оно не имеет никакого отношения к другому человеку. Оно имеет отношение только к вам, к собственному покою в вашей душе, к вашему счастью, успеху и будущему. Возможно, самым глупым на свете является злость или негодование по отношению к другому человеку, которому вы абсолютно безразличны. Кто-то когда-то сказал: «Я никогда не держу обиды, пока вы обижаетесь на них, они себе где-то танцуют». Какова бы ни была ситуация, вы каким-то образом загнали себя в нее. Была ли это коммерческая сделка, инвестиция, работа или взаимоотношения, именно вы сделали выбор и приняли решение, которое в первую очередь и сделало возможным случившееся. Скорее всего, этого не могло бы случиться без вашего активного участия. Вы были ответственны за это. У вас была свобода выбора, но, к сожалению, ваш выбор был неудачным. А теперь Махнем на это рукой. Что было, то было. Даже если вы не имели к этому никакого отношения, даже если вы были совершенно невинной третьей стороной, все равно вы ответственны. Ответственны за то, как вы реагируете. Вы отвечаете за себя и за свои эмоции. Начиная с этого момента, вы вправе решать, что делать дальше. Наилучшим ходом является прощение.